события 1917 года, происшедшие в России, изменили судьбу мира. Человечество испытало потрясение, вызвавшее грандиозные общественные катаклизмы. Началась революция, эпоха построения нового мирового порядка. Ленин, олицетворявший безбожную богоборческую власть, назвал зеркалом революции 17-го года не декабристов, не революционеров-террористов. Ленин назвал зеркалом кровавой русской революции Льва Толстого. Почему? Мы привыкли видеть в Толстом гуманиста и гениального писателя. Однако Ленин знал, что говорил, указывая на своего предтечу. Освальд Шпенглер в своем знаменитом труде «Закат Европы» называет Толстого отцом большевизма. И мы опять задаем себе вопрос. Почему? В книге «Лев Толстой в современном мире» Ломунов, видный исследователь жизни и творчества писателя, пишет: «Мало внимания уделяется истории борьбы Толстого с религией и церковью. У нас пока нет ни одной работы, в которой были бы систематизированы и подвергнуты анализу и оценке документы борьбы Толстого с церковниками. Эта тема еще ждет своего исследования». Итак, что превратило Толстого в человека, лично возненавидевшего Христа и Христову Церковь? Что побудило его помыслить себя создателем новой религии и пророком для всего человечества? До сих пор довольно широко распространен взгляд, что между Толстым и православной церковью не было антагонизма, и что будто бы Толстой до конца своих дней оставался философом-богоискателем и, более того, проповедником особого, очищенного христианства. Даже протоиерей Василий Зиньковский в своей «Истории русской философии» именно так оценивает деятельность Льва Толстого. Многие думают, что расхождение Толстого с церковью – роковое недоразумение. И даже Бердяев, отмечавший, что Толстой был чужд религии Христа, как мало кто, в то же самое время утверждал, что Толстой, цитируем, «много сделал для пробуждения религиозных интересов в обществе безбожников, и что именно за это он был отлучен от церкви, именно за свои религиозные искания». Но сам Толстой многократно опровергал своих защитников. Опровергает он их и по своей смерти. Должно все-таки понять, что представляло собой учение Толстого, каковы были цели его учения и, наконец, кем все же был граф Лев Николаевич Толстой. Но все по порядку. Известно, что с 15-летнего возраста Толстой увлекся чтением Жан-Жак Руссо, которого называл впоследствии своим учителем жизни. Толстой снял с груди нательный крест, заменив его медальоном с портретом Руссо. Отречение произошло в душе 15-летнего юноши. Христос отвергнут, его место занял Руссо. Кем был Жан-Жак Руссо? Помимо общеизвестных фраз о знаменитом французском писателе и философе XVIII века, сохранились достаточно важные факты о личности и деяниях Руссо. Его отец был женевский часовщик, эгоистичный искатель приключений, подрабатывавший еще и как учитель танцев. Имя его было Исаак. Юный Руссо прошел вслед за отцом все этапы развратной жизни. Немецкий доктор-психиатр Вильгельм Ланге Эйхбаум в своем капитальном исследовании «Гений, безумие и слава», вышедшем в Мюнхене в 1928 году, анализирует личность идеолога Великой Французской революции. Цитируем. «Руссо неоднократно объявляли сумасшедшим. Дегенерация с колыбели. Эксгибиционизм. В юности он не мог побороть страстное желание показать свой половой член женщинам, гулявшим в парке. Мазохизм, фетишизм, то есть сексуальная фиксация на неодушевленные предметы, клептомания, мания воровства, мания преследования с манией величия, ипохондрия, шизофрения, к 40 годам принявшая хроническую паранояльную форму. Сам Руссо в своей исповеди сообщает, что с 10-летнего возраста он был флагелантом, причем получавшим особое наслаждение, когда его порола женщина. Став известным, Руссо связал свою судьбу с крестьянкой. Как пишет сам Руссо, некрасивый, неграмотный, вульгарный и ограниченный до такой степени, что она не способна была определить, который час суток. С этой коровницей, Терезой Левасер, Руссо и сожительствовал, нажив 5 детей, которые, по признанию самой Терезы, были от других случайных связей. Кстати, потом всех своих детей Руссо бросил. Они оказались в сиротском доме. Руссо был гениальным философом. Вот важнейшая идея, однажды осенившая Жана Исааковича Руссо. Просвещение вредно. И самая культура есть ложь и преступление. Эта мысль так поразила Руссо, что, по его же словам, он пришел в состояние, подобное опьянению, и пролежал полчаса под деревом. Когда он пришел в себя, его жилетка была мокрой от слез. Заметим, что эту же идею в свое время стал проповедовать и Толстой. Гениальный философ Руссо писал письма Господу Богу и вместо почтового ящика клал их под алтарь собора, сообщает один из самых известных криминалистов-психиатров прошлого, профессор Ламброзо. Поскольку ответных писем от Бога Руссо не получал, он логически заключил, что Бога нет. Кстати, Руссо был 3 вероотступником. Сначала он отрекся от католичества, перейдя в протестантство, затем отрекся и от протестантства, наконец, отрекся и от собственной религии, религии философов. Мы не случайно довольно подробно говорим о Руссо. Руссо-человеке и Руссо-философе. Нужно понять, кто был непоколебимым идеалом для Толстого на протяжении всей его жизни. Толстой был прилежным учеником своего идейного наставника. В августе 1901 года уже зрелый Толстой пишет о себе. К Руссо были несправедливы. Величие его мысли не было признано. Я прочел всего Руссо, все 20 томов. Я более чем восхищался им. Я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что, кажется мне, я их написал сам. Руссо справедливо называют отцом французской революции. Лев Толстой. Зеркало русской революции. Возьмем книгу Кеннета Гоффа «Отец коммунизма. Сатанизм». Кстати, автор книги прекрасно знает свой предмет. В прошлом он был одним из организаторов и руководителей Компартии США. Кеннет Гофф пишет. Волна люциферианства прокатилась по России перед революцией. Французская революция и русская революция. В принципе, ни одна, ни другая не были сделаны по экономическим или политическим причинам, чтобы облегчить участь бедных. Факт тот, что обе эти революции являются результатом тайного планирования с целью того, чтобы определенная система, невидимая империя, скрытая организация могла добиться своих темных целей. Руссо, кстати, как и прочие идеологи революции 1789 года, был масоном. Отца французской революции называют еще и отцом демократии. Руссо, взяв идею демократии у английского масона Локка, в 1760 году писал: «Невозможно, чтобы великие монархии просуществовали долго. Мы приближаемся к кризису, к веку революции». Руссо провозгласил, что сам народ должен устанавливать законы, права и религиозные убеждения, но для достижения этого нужно упразднить государство. По сути дела, это же потом говорил и Толстой. Почему? Причина очень проста. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам говорит, что Антихрист овладеет миром, когда будут неспровергнуты устои государственности. Толстой, как это нетрудно заметить, яростно ополчился против государственного устроения жизни русского народа. Теперь уже нетрудно понять, почему. Нетрудно понять также, почему это слово «демократия» до сих пор остается знаменем разрушителей богозданных основ человеческого бытия. Прежде чем идти далее, обратимся к истории, которая для нас может прояснить многое. Факты проливают свет на тайну Толстого. Тайну, для многих еще оставшуюся нераскрытой. Для этого нужно вернуться в XIV век. Так как, по словам внука Льва Толстого Сергея Михайловича, в каждом изгибе семейной саги Толстых провидится Лев Толстой. Род Толстых ведет свое происхождение от немца Индриса, в 1352 году пришедшего из Германии с двумя сыновьями и 3000 войска. Свидетельство о графском достоинстве Толстых называет его Генрихом. Этот Индрис Генрих в действительности был граф Анри де Монс из Фландрии, крестоносец-тамплиер. Биограф Льва Толстого, его внук Сергей Михайлович, как-то очень невнятно сообщает, что после неудачи крестоносцев на Кипре Индрис, он же Генрих, он же Анри де Монс, отправился в Россию. Какая же неудача на Кипре заставила знатного крестоносца отправиться так далеко? Немного истории, и все станет ясно. Когда в 1187 году Иерусалим был отнят у христиан Саладином, орден тамплиеров переселился в Акру, приморскую крепость в Сирии. Спустя столетия под ударами сарацинов Акра пала, и тамплиеры перебрались на Кипр. В начале XIV века французский король Филипп Красивый, заручившись поддержкой папы Климента V, разгромил орден тамплиеров, разоблаченных поклонников сатаны. Так вот какая неудача на Кипре вынудила влиятельного и богатого крестоносца странствовать по свету. Надо полагать, граф тамплиер Анри де Монс с 3000 войска не случайно оказался в Москве. Прародитель Льва Николаевича сделал успешную карьеру в России. Здесь для уяснения сути нашего исследования следует сделать краткий экскурс в область геральдики. Дело в том, что герб рода Толстых дает пищу для самых серьезных размышлений. Герб увенчан короной, но на ней нет креста. Почему? Ответ находим в самом гербе. Под короной изображен косой крест, символ шотландского масонства, для адептов которого насилие служит главным средством для достижения цели. Итак, в верхней части фамильного герба символ шотландского масонства, в нижней части на красном фоне пламенеющая звезда. пентаграмма. Один из высших масонов XIX века Папюс так объясняет значение пентаграммы. Тайный свет изображается в виде пятиугольной звезды. Он был символом человека, излучающего из себя таинственный свет Люцифера. На гербе Толстых, помимо прочих масонских символов, присутствует и этот. Знак Антихриста. Пламенеющая звезда расположена на красном поле. Красный цвет по учению вершителей тайны беззакония указывает окончание великого делания. Собственно говоря, это означает не что иное, как пришествие в мир Антихриста. Между прочим, герб Толстых еще в начале XIX века имел изображение шестиконечной звезды, именуемой щитом Давида, символа иудейства. Внук Толстого, составивший в 50-х годах нашего столетия генеалогическое древо рода Толстых, многозначительно заменил щит Давида на пентаграмму, знак Люцифера. В конце 17 века Толстые стали весьма заметны в российской истории. Петр Андреевич Толстой в 1717 году с тайной миссией был послан государем в Неаполь, где находился в то время царевич Алексей со своей любовницей. Толстой выполнил поручение Петра I. Обманом, действуя через возлюбленную царевича, вернул Алексея в Москву, где затем принял самое непосредственное участие в его пытках. Государь щедро наградил эмиссара и палача, пожаловав поместье и назначив главой тайной канцелярии. Не лишним будет заметить, что Петр Андреевич Толстой усердно штудировал Макиавелли, переводя сочинение политика, ставшего известным вследствие своей исключительной беспринципности. Затем род Толстых теснейшими узами породнился с Волконскими, самыми заметными из которых были Николай Сергеевич Волконский, масон-вольтерьянец, и Сергей Волконский, масон-декабрист. Николай Сергеевич Волконский, дед Толстого, между прочим, демонстративно отказался построить церковь в своем Яснополянском имении, чем шокировал все добропорядочное население округи. В связи с этим биограф рода Толстых сообщает, что существовало мнение о принадлежности Николая Сергеевича Волконского к масонской ложе. Хорошо известен портрет Николая Сергеевича, деда Льва Толстого, кисти Рокотова. Нетрудно заметить, что реалистический портрет Николая Сергеевича Волконского свидетельствует, что в жилах его текла еврейская кровь. Черные, чуть вьющиеся волосы, холеное, исполненное внутренней энергией лицо, большой восточный нос с широкими крыльями хищных ноздрей, чувственный рот, густые широкие черные брови над оливками выразительный глаз. Все это как-то мало соответствует облику русского барина. Более всех на Волконского из детей Льва Толстого походил его старший сын Лев Львович. Здесь стоит упомянуть о дяде Льва Толстого, Федоре Ивановиче, в котором, как говорит биограф, обнаруживаются черты, характерные для всего рода Толстых. В своих воспоминаниях Лев Толстой пишет о нем. «Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, привлекательного человека. Но Лев Николаевич не рассказывает». Сделаем это за него. Федор Иванович Толстой, дядя Льва Толстого, был картежник, дуэлянт, любитель острых ощущений. В августе 1803 года, чтобы избежать ответственности за участие на дуэли, он был отправлен в качестве, цитируем, «молодой благовоспитанной особы в кругосветное путешествие адмирала Крузенштерна». Во время путешествия Толстой для всех стал невыносим своими выходками. В конце концов, чашу терпения переполнило то, что он напоил корабельного священника, затем припечатал ему бороду к палубе императорской печатью, которую выкрал у Крузенштерна, и принудил священника обрезать бороду. До этого на Маркизовых островах у колдунов местного племени Толстой вытатуировал почти все свое тело магическими рисунками. Безобразное поведение Федора Толстого вынудило Крузенштерна высадить его на острове Ситка. Вернувшись в Россию, Толстой возобновил прежний образ жизни. Попойки, шулерство, разврат и дуэли, на которых он убил 10 человек. Федор Толстой женился на цыганке, которая родила ему 11 детей. Первого ребенка, дочь, он почему-то назвал Сарой. Дети Толстого умирали один за другим. Федор Толстой видел в этом божью кару за убийство на дуэлях. После смерти каждого ребенка он записывал его имя напротив имен своих жертв и помечал «квиты». Так умерли 10 детей. Но и единственная дочь, оставшаяся в живых, не была вполне нормальна. Пушкин после посещения Федора Толстого писал жене «видел Толстого». Дочь у него также почти сумасшедшая, живет окруженная видениями. Булгарин говорил о Федоре Ивановиче Толстом «умен как демон». А сам Лев Толстой вдобавок ко всему сообщает, что его дядя научился у цыган волхвованию. Но что же сам Лев Толстой? С младенчества он воспитывался в среде чуждой и веры, и народной жизни. Самое сильное впечатление детства, по словам самого Льва Николаевича, было связано с его бабкой, графиней Пелагеей Николаевной Толстой. Льву и братьям разрешалось ночевать по очереди в спальне бабушки. При этом они становились свидетелями ее вечернего туалета. В это время дворовый человек, крепостной слепец, рассказчик, кстати, его имя тоже было Лев, приглашался в спальню, чтобы рассказывать графине сказки на сон грядущий. При нем, слепце, Пелагея Николаевна совершала свой туалет без всякого стеснения. Крепостной человек рассказывал графине и ее внуку сладострастные повествования Шахерезады, которые он знал наизусть. В ночном сумраке комнату освещал только слабый, колеблющийся свет лампады у иконы, пред которой не читали молитв, а повествовались фантасмагории Шахерезады. Биограф передает, Левушка был весь поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся на стене тенью, видом старика с белыми незрячими глазами, повествовавшего странное. Воспитанный таким образом, Лев Николаевич Толстой еще в раннем детстве обнаружил странности в поведении. Однажды, только для того, чтобы заявить о себе, он выпрыгнул из окна высокого второго этажа. Удивительно, но мальчик получил только сотрясение мозга. Другой раз он остриг себе брови. Единственное из странных фантазий. Будучи еще совсем ребенком, он взял привычку, входя в зал, где находились гости, приехавшие к Толстым, поворачиваться к ним спиной и делать поклон задом. Образно говоря, это он продолжал делать и в сознательном возрасте, но уже по отношению к церкви и русскому православному народу, да и ко всем читателям тоже. Лев Николаевич в изложении истории своей первой детской любви на страницах повести детства умолчал, например, как он из ревности столкнул с высокого балкона предмет своей первой любви, лишь за то, что 9-летняя девочка заговорила не с ним. Она после этого долго не могла поправиться и долго хромала. В доме Толстых Евангелие не было в почете. Со стороны взрослых Толстой не видел действенных примеров благочестия. В доме велись совсем иные разговоры. Многие биографы упоминают о весьма любопытном обстоятельстве раннего детства Толстого. Слушая разговоры взрослых, дети проникались идеей тайны о муравейных братьях. В детских играх верховодил старший брат Льва, Николай. Кстати, он рано умер. Главным в этой легенде была зеленая палочка, на которой якобы написан секрет, как сделать всех людей счастливыми. На склоне лет Толстой писал: «Идеал муравейных братьев, льнущих любовью друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же». В этих представлениях о магической зеленой палочке и муравейных братьях отразились преображенные детским сознанием разговоры взрослых. Это было как раз то время, когда все общество будоражило дело декабристов. Среди осужденных было немало родственников и друзей Толстых, как, например, их дальний родственник Павел Калошин, участник самой первой организации заговорщиков-декабристов, так называемый «священной артелии», основанной братьями Муравьевыми. Калошин был одним из составителей «Зеленой книги» — программы декабристского союза благоденствия. Декабристы чтили своих предшественников, разрушителей богоустановленных основ бытия человеческих обществ. В разговорах взрослых, слышанных детьми, говорилось не только о братьях Муравьевых, но и о моравских братьях. Это отмечают и некоторые исследователи, как, например, немецкий биограф Толстого Янко Лаврин. К этой мысли приводят следующие факты. Секта моравских братьев исповедовала учение, которое удивительным образом совпадает с воззрениями Толстого. Моравские братья боролись с церковью, отрицали иерархию властей и учили не противиться злу. Заметим, что эти идеи, характерные для зрелого Толстого, были высказаны моравскими братьями еще в середине XV века. Не слишком ли много совпадений? Зеленая палочка, зеленая книга, зеленая лампа, восточное общество зеленого дракона, обретшее своих адептов в предреволюционной России. В Германии, начиная с 1923 года, зеленой змеей в прессе именовали масонство. Декабристы Муравьевы, моравские братья, муравейные братья — все это звенья одной цепи, цепи богоборчества. Кстати, о муравейных братьях. Толстой, художник, талантливо и довольно трогательно описывает впечатления детства, связанные с игрой в муравейных братьев. Но современник Толстого Федор Михайлович Достоевский говорит об этой идее муравьиного безбожного устроения жизни совершенно по-другому. Описание игры детей Толстых в муравейных братьев кого-то может и умилить. Однако есть нечто, проливающее свет на содержание этой игры. Дети играли в муравейных братьев в темноте, закрываясь плотным покрывалом от света. Почему? Это не только лишь подсознательное подражание взрослым, тайно говорившим о Муравьевых, Зеленой книге, моравских братьях. Это проявление прозябений плевел зла, посеянных в детских душах. В Евангелии от Иоанна сказано о богоборствующих: «Возлюбили более тьму, нежели свет». Дети Толстых играли в муравейных братьев в полной темноте. Предки Толстого были вольнодумцами. Кстати, его отец, Николай Ильич Толстой, окончил жизнь страшной для христианина смертью. За год до смерти произошло следующее. В церкви во время богослужения сорвалось массивное паникадило, крепившееся на своде, и рухнуло прямо ему на голову. Отец Льва Толстого чудом остался жив. Летом 1837 года ничто не предвозвещало его смерти. Он сильно был обеспокоен имущественными делами. 21 июня, выйдя из своей квартиры, Николай Ильич вдруг упал на улице без сознания. Не приходя в себя без обычного для православного христианина соборования и беспокаяния, он умер. Смерть отца была большим потрясением для Льва Толстого, которому исполнилось тогда всего 9 лет. Впрочем, здесь уместно сказать нечто и о матери Толстого, урожденной Марии Николаевне Волконской. Будучи воспитана отцом, придерживавшимся вольтерианских взглядов и слывшим откровенным безбожником, она была чужда стремлению воспитать своих детей в духе христианского благочестия. Но часто человек приходит к покаянию порога смерти. Умирая, Мария Николаевна пожелала благословить своих чад. Все дети подходили к умирающей матери, которая все более слабеющей рукой осеняла каждого крестным знамением. Когда настал черед двухлетнего Левы, он, увидев мать, занесшую руку, чтобы перекрестить сына, дико закричал и, упираясь, извиваясь всем телом, вырывался из рук тех, кто старался подвести его под благословение умирающей матери. Увы, это оказалось пророчеством всей последующей жизни Льва Толстого. Богоборца, ненавистника Христа и яростного хулителя Христовой Церкви. Не будем повторять здесь то, что составляло содержание жизни Толстого в первую половину его судьбы. Он делает это сам в своей исповеди, говоря о дуэлях, картежничестве, блудодеяния всех родов, лжи, воровстве, насилии, убийстве. Толстой говорит, что изменился и нашел смысл жизни. Но древо, как известно, познается по плодам. Это слова Христа. Несколько предваряя ход нашего рассказа, сделаем отступление о плодах Льва Николаевича Толстого. Посмотрим, каковы плоды толстовского преображения. Из 12 детей Толстого 4 умирают. У дочери Толстого, Татьяны, 5 мертворожденных детей. У второй дочери, Марии, то же самое. У сына Толстого, Льва, рождается первенец и тут же умирает. Когда Толстому было уже за 60, он проповедует полное целомудрие и кощунствует над браком, отрицая самую возможность супружеской любви, а сам в то же самое время зачинает 13-го ребенка. И обвиняет в этом свою жену, кликушествуя, что это она соблазнила его на грех. Толстой доводит свою жену до мысли о самоубийстве и пишет в дневнике, что она камень у него на шее. Софья Андреевна то хочет отравиться, то бежит к пруду топиться. Сам Толстой прячет от себя ружье и веревки. Его преследуют мысли покончить с собой. И это уже преобразившийся Толстой. Философ. Гений. Обретший, как он сам утверждает, истину. Ну, продолжим. Когда Толстому было уже за 80, а его жене за 60, у него появляется секретарь с многозначительной фамилией – Чертков, которому в сентябре 1909 года Толстой завещал права на свои сочинения. Семейный кошмар достиг кульминации. Жена обвинила графа в педерастии. В истерике грозят застрелить Черткова. И все это на глазах взрослых детей. Разгадка в дневниковой записи от 29 ноября 1851 года. Толстой пишет: «Я никогда не любил женщину, но я довольно часто влюблялся в мужчин. Я влюбился в мужчину, еще не зная, что такое педерастия. Жена Толстого знала, о чем она говорит. Она знала содержание дневников мужа и знала его жизнь. 13-е чадо Льва Николаевича Александра не вышла замуж. Довольствовалась подругой Татьяной Тауфус Раппопорт. Впоследствии Александра Толстая перебралась в Америку и создала знаменитую толстовскую ферму, в которой нашли приют многие из числа идейных учеников Толстого и революционеров, усердно воплощавших идеи Льва Николаевича в жизнь. Среди них оказалась княгиня Панина, одна из богатейших женщин дореволюционной России. Кстати, в ее доме начинал свою карьеру Ленин. На толстовской ферме доживал свой век и махновец Жигулев, который писал о себе так: «Я был во всех левых партиях и организациях. Левее может быть только сумасшедший дом». Именно в такой дом, толстовскую ферму, Жигулев и попал под конец своих дней. Это не только метафора. Дело в том, что прежде чем фермой стала распоряжаться Александра Толстая совместно с Тауфус Раппопорт, там действительно был приют для умственно неполноценных детей. На толстовской ферме побывала не только княгиня Панина и анархист Жигулев. Там гостила и дочь Сталина, Светлана Ревуева. В новом русском слове от 4 марта 1958 года промелькнуло прелюбопытное сообщение, что помимо ЦРУ, толстовскую ферму финансирует странная организация со странным названием «Святые и грешники». В данном отношении интересны сведения, сообщаемые Максом Нордау в его книге «Вырождение». В ней Нордау рассматривает Толстого как писателя и как человека. Вместо предисловия Нордау пишет: «Вырождающиеся не всегда преступники, развратники, анархисты или сумасшедшие. Иногда они бывают писателями и представителями искусств». Некоторые из этих выродков, пишет доктор Нордау, в литературе, музыке и мире художеств вошли за последние годы в моду и были провозглашены творцами нового искусства и провозвестниками грядущих веков. Нордау продолжает: «Какими бы достоинствами ни отличался художественный талант Толстого, своей мировой славой и влиянием на современников он обязан не ему. «Война и мир» и «Анна Каренина» почти не имели читателей за пределами России. Только появившаяся в 1889 году Крейцерова соната разнесла его имя по всем углам земного шара. Небольшой рассказ был переведен на все европейские языки, издан в сотнях тысяч экземпляров. Миллионы людей страстно зачитывались им. Начиная с этого момента, общественное мнение Запада поставило его в первые ряды современных писателей. Его имя было у всех на устах. Крейцерова соната, как художественное произведение, далеко ниже большей части его романов и рассказов. Тем не менее, славу, не дававшуюся так долго автору «Войны и мира», «Казаков» и «Анны Карениной», Крейцерова соната завоевала одним ударом. В чем же загадка Крейцеровой сонаты? Там муж убивает жену якобы из ревности к жене. На самом деле причина убийства жены — ревность мужа к своему любовнику. Поэтому рассказ Толстого приводится во многих медицинских исследованиях по психопатологии как яркий пример латентной, то есть скрытой, гомосексуальности. Должно заметить, жена Толстого просто ненавидела Крейцерову сонату. 12 февраля 1891 года в своем дневнике Софья Андреевна записала: «Я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня. Она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира. и разрушила последнюю любовь между нами. Нардау продолжает. Существенным пунктом учения Толстого о нравственности является умерщвление плоти. Всякое сношение с женщиной, по Толстому, нечисто. В том числе и супружество. Крейцерова соната воспроизводит это учение в художественных образах. Толстой вкладывает свое понимание брака в уста Познышева, убийцы из ревности. Тот говорит: «Медовый месяц». Ведь название-то одно какое подлое. Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить. Меня тянуло рвать, и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне приятно. В своем рассказе «Семейное счастье» Толстой уверяет, что мужчина и женщина, даже если они женятся по любви, после женитьбы должны сделаться врагами. Толстой, по свидетельству психиатра, описывает дегенератов, но не говорит этого и переносит эту мерку на всех людей. Зачем? Со школьной скамьи нам толкуют о великом гуманисте и человеколюбце Толстом. Однако это совсем не соответствует действительности. Весной 1857 года Толстой посетил Париж. Он весело проводил время. Лувр, Версаль, Фонтенбло. Вечерами публичные женщины, опера, театр или варьете. Человеколюбец Толстой оказался в Париже для того, чтобы, как он сам признался своей родственнице Александре Андреевне, испытать себя, и отправился на публичную казнь на гильотине. Весенним днем, на рассвете, на площади Рокет, должна была состояться казнь. Толстой в письме литературному критику Боткину подтверждает, что достиг искомого. Получил сильнейшее впечатление от увиденного. Цитируем. «Искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека». Впрочем, подобные случаи характерны для, так сказать, любящего все человечество Толстого на всем протяжении его жизни, от детских лет до преклонного возраста. Между прочим, после, так сказать, просмотра казни, он уехал в Швейцарию, где провел в Клоране самое, по его словам, счастливое лето в своей жизни, в пикниках и увеселениях на берегу озера Лемон. В этом весь Толстой. Гуманист и человеколюбец.